Послесловие. Большие мохнатые снежинки сыпались с неба, украшая и без того прекрасную Москву. Разноцветные витрины манили огнями, маленькими декоративными елочками, праздничными гирляндами. Дороги превратились в сказочные тропы, украшенные золотыми бусинами огней. А люди? Люди проносились мимо, улыбаясь кому-то или просто сами себе. «С Новым годом!» – прокричали где-то в толпе, а далеко-далеко в небе расцвел залп одинокого фейерверка. Да, в предпраздничный день Москва прекрасна. Лара шла не спеша, глубоко вдыхая морозный воздух, наслаждаясь неспешной прогулкой. За плечами висел рюкзак, вещи, которые она прихватила на новогодние каникулы. В руках пакеты с подарками Аньки, Машки и даже Светки, бывшей Алинкиной подруги, оказавшейся в итоге вполне приличной девушкой. Как хорошо, что девчонки позвали ее на праздники, а то там, в глуши, она уже совсем заскучала. От девочек Лариса знала все последние новости телевидения. Знала, что женский канал стремительно набирает популярность, что каждый из журналисток успешно ведет свою рубрику, а еще то, что Кирилл с Алинкой расстались. Василий Андреевич Кириллом недоволен и вынес ему предупреждение, грозящее в дальнейшем увольнением. Еще Лариса слышала, что Кобра пыталась вернуться в студию, но ее не взяли. А на должность зама главреда, которую раньше занимала она, назначили Аньку. У директора с ней особенные отношения с тех пор, как они оба запалились на встрече друзей из интернета. На этой встрече выяснилось, что тот самый Васька, с которым Аня переписывалась, это Василий Андреевич, человек, которого в студии все считают примерным семьянином и мужчиной строгих правил, замеченным ранее разве что в невинном увлечении шахматами. Анька рассказывала, как поначалу, узнав об этом, растерялась и даже думала убежать. Но Василий Андреевич повел ее в кафе, напоил чаем и попросил никому о том не рассказывать. Анька, разумеется, тут же разболтала всем подругам, но с директором с тех пор стала дружить. По-приятельски и пост замглавреда взяла. Правда, жалуется, что тяжело и хочет отказаться, но это она говорит, а не думает. Известно, что скрипучее дерево долго скрипит. На другой стороне улицы Лара увидела большую нарядную елку, украшенную синими и красными шарами. Ничего лишнего, строгий минимализм, но смотрелось так восхитительно. Какой-то фотограф уже делал снимки, обходя елку и подбирая ракурсы. Искушение запечатлеть нарядную красавицу овладело и Ларой. Девушка перешла дорогу, достала из кармана мыльницу. Теперь, когда Лариса работала журналистом в редакции местной газеты, ей не раз приходилось лично снимать кадры для статей этим самым фотиком. Девушка щелкнула елку несколько раз и замерла, пытаясь сохранить в памяти волшебное праздничное ощущение. Жизнь состоит из вот таких кадров, и чем больше их в твоей собственной копилке, тем разнообразнее, тем ярче эта жизнь кажется. Надо бережно хранить хорошие моменты, чтобы потом было интересно вспоминать. Настоящее всегда лучше искусственного, теперь Лара знала это точно. Те фотографии, что делал Пашка, она пересматривала по многу раз и не надоедала. А снимки с фотосессии закинула подальше, пошлые они, безвкусные и неинтересные. И Лариса там словно не настоящая. Может быть, дело в том, что в них нет самого главного, нет души? «Молодой человек, а вы меня не сфотографируете на фоне этой елки?» Обратилась Лара к парню с фотоаппаратом и ахнула. Перед ней был Пашка. «А я все думаю, когда ты меня узнаешь?» — улыбнулся он. «А ты давно меня узнал?» Девушка растерялась, не зная, как реагировать на эту случайную встречу. «Когда дорогу еще переходила?» Павел улыбнулся. «Я всегда невнимательная была, ты же знаешь». Лара пожала плечами. «Ты к девчонкам?» — спросил Пашка и, видя вопросительный взгляд Лары, выдохнул и признался. «Я тоже приглашенный, про твой приезд знаю. Я к этому приглашению даже руку приложил. И встретил тебя инкогнито. От самого вокзала иду за тобой». «Обманщик!» Лара надула губы и, легонько ударив парня пакетом с подарками, засмеялась. «Сразу бы показался. Я бы пакеты тебе дала понести». «Зачем? Я такое удовольствие получил, наблюдая за тобой. Целое портфолио нащелкал». Пашка кивнул на фотоаппарат. «И, кстати, ты тоже обманщица. Говорила, что не любишь Москву, а сама влюбленного взгляда с нее не спускаешь». Наступила маленькая заминка. Ларе надо было задать так много вопросов, что она не знала, с чего начать. «А ты разве не в Америке живешь? Разве не женат?» Начала она сразу с самого главного. «Нет!» – засмеялся Павел. «Упаси бог! А в Америке мне пришлось пару месяцев перекантоваться. Так просила Кристин, вернее, Варя. Я помогал ей там, в том числе с одним американским чудаком-ученым. Пришлось встретить его, остальных он знал в лицо. Кстати, Крис хорошая девушка, она тоже хочет с тобой повидаться. Ну, а я вернулся сразу, как только смог. А что касается женитьбы, это родители мои слух пустили, чтобы никто с расспросами не лез. Ну что, давай свои пакеты. А этот, кстати, тебе. Подарок, потом раскроешь». «Что это?» – спросила Лара, заглядывая в пакет. Там обнаружился большой бумажный конверт. «Там мои записи, ценные. Между прочим, сделанные в трудный период жизни. Только не смейся над текстом. Ты же знаешь, у меня маловато практики. Ну и еще фотографии, тоже интересные, детективные. Потом, в общем, почитаешь. Это все тебя касается». Лара засмеялась и схватилась за Пашкин локоть. «Ты, кстати, сейчас какого цвета? Не красишься больше?» – спросил он девушку, бережно ведя ее по скользкой улице. «Нет, я постриглась коротко и снова с естественным цветом», – отвечала Лара. То, что Пашка не женат и, видимо, все еще ее любит, превратило просто хорошее настроение в настоящую эйфорию. «Ну и правильно, мне так гораздо больше нравится. Какие планы на каникулы? Предлагаю клевую программу. А потом посмотрим, захочешь ли ты уезжать отсюда. А то, может, снова переберешься». Они шли по улице, и город задорно подмигивал им веселыми огнями, словно сама Москва соединяла их и обещала, что теперь все обязательно будет хорошо.